Глава 12. Максим замер, внимательно глядя на нее, но вдруг отвернулся и вышел в другую комнату. Арина осталась стоять одна посреди комнаты на коленях со спущенными джинсами и голыми ягодицами. Что еще он придумает? Ударит ее, выпарит, унизит, доведет до исступления и оргазма? Через что решит провести ее этот ненасытный мужчина, который никому и ничему не верит, даже самому себе? Он вернулся быстро. На нем не было рубашки, он тоже остался полуобнаженным, в черных джинсах, в кроссовках. В руках у него Арина вдруг с ужасом заметила его большую профессиональную видеокамеру и длинный черный штатив. «Максим, нет!» Арина выкрикнула это невольно еще раньше, чем успела подумать, что именно она готова ему позволить, а что нет. Сам вид камеры вызывал у нее ужас. Максим остановился и повернулся к ней. На его лице застыло холодное, отстраненное выражение. «Значит, нет? Не все, да, дорогая? Ты сама не готова доверять мне, верно?» — спросил он после длинной паузы. Арина на секунду закрыла глаза, попытавшись успокоиться. У нее это не слишком-то хорошо получалось. Жаркие языки пламени согревали ее, но ей все равно стало холодно. Она начала дрожать. «Хорошо, дорогой, делай, что считаешь нужным», — сказала она, собрав всю решимость в кулак, и постаралась дышать ровнее, чтобы успокоить нервную дрожь. Максим удивленно вскинул челку и наклонил голову чуть вбок, потом кивнул и продолжил приготовление. Он установил штатив рядом с окном, а черный зонтик с фольгой внутри, рефлектор, он поставил с другой стороны, напротив камина. Установил камеру на штатив и некоторое время молча настраивал ее так, чтобы Арина полностью попадала в кадр. Затем снова вышел, оставив ее дрожать под дулом объектива. Она не знала, включена камера или нет. Она представила себе, во что превратится ее жизнь, если эти кадры станут достоянием общественности. Сердце застучало и стало тяжело дышать. Это паническая атака. Он сказал, что такой же жестокий, как и его отец. Арина мало что помнила про отца Максима, только то, что ей рассказывала Нелли, начитавшись про него в интернете, что Максим его единственный сын, что он, можно сказать, выкупил его, поселив мать Максима в Лондоне, а затем вдруг, без каких-то причин, отправил за границу и сына. Ах да, еще Максим говорил, что в доме отца ему приходилось видеть всякое. Что если Арина совершает ошибку? Ощущение ошибки росло, и паническая атака усиливалась. «Ты еще здесь?» — удивленно спросил Максим, вернувшись в комнату с длинным штативом, конец которого венчала яркая лампа. «Да», — прошептала она, и заметила, как дрожит ее голос. Она расплачется в любую минуту. Она не выдержит, но она должна выдержать. Максим включил лампу, и комнату залил искусственный свет. Он подошел к камере, улыбнулся дрожащей девочке на полу и хлопнул в ладоши. «Дубль первый!» И Арина увидела, как красный огонек загорелся над объективом. «Мотор!» Как она устояла, как не вскочила, не убежала, невозможно сказать. Максим отошел от штатива и приблизился к ней. Он опустился на пол и сел, сложив ноги в позу лотоса, и молча смотрел на ее бледное лицо, в то время как она стояла перед ним на коленях. «Продолжаем?» — вкрадчиво спросил он. Арина невольно всхлипнула, но кивнула. Тогда он поднялся и подошел к ней вплотную, бросил взгляд на камеру, прикидывая угол, и развернул ее немного, чтобы она оказалась в кадре сбоку. Затем расстегнул ширинку на своих джинсах и высвободил возбужденный член. Арина подняла взгляд на красивого мужчину, нависающего над ней. Он смотрел на нее сверху вниз, его глаза сверкали и испускали молнии. Он хотел этого. Ему нравилась ее паника. Ему нравилось видеть растерянность на ее лице и то, как близко ее губы оказались к его члену. Он не форсировал события, дав Арине сполна ощутить свое положение. Арина попыталась пошевелить руками, но блузка надежно стянула ей локти. Арина чувствовала, как руки за спиной начинают затекать. Он заставит ее простоять так всю ночь? Пускай. Арина глубоко вздохнула и поднесла губы к члену, раскрыла рот и обхватила его головку, провела по ней языком. Максим не ожидал этого. Он с изумлением смотрел, как она берет в рот член, старательно сжимая губы вокруг напряженного от возбуждения столба. Двигаться с завязанными руками было неудобно, но она делала, что могла, стараясь принять его возбужденный член как можно глубже, впустить его в себя. Это было возбуждающе. Неправильно, ненормально, но это заводило, хотя Арина никогда не могла бы себе такого представить. «Отлично, звезда моя! Камера работает», — напомнил Максим, отведя локон с ее лица, чтобы оно было видно в объектив. «Мы с тобой потом посмотрим отличное кино». И эта фраза странным образом еще больше возбудила ее. Он хочет владеть ею, хочет видеть ее, не только трахать ее, но и смотреть на то, как он трахает ее. Это было горячо, очень горячо. Арина подалась вперед и провела языком по всему его члену, от основания, от самых яичек до кончика. Она выпустила его изо рта, подняла голову и посмотрела на Максима, а затем раскрыла рот и медленно поднесла распахнутые губы к его члену, снова не торопясь, приняла его в рот и выпустила. Ей так нравилось смотреть на него снизу. Он возвышался над ней, как рыцарь-захватчик из старинных романов. Она в его власти, он в ее. Арина хотела бы прикоснуться к шелковому следу темных волос, идущих вверх от его лобка по животу, провести ладонью от самого члена по этой нежной дорожке из шелковистых волос, но не могла из-за связанных рук. Его тело — само совершенство. «Ох, Арина!» — простонал он, и его член шевельнулся прямо у нее во рту. Максим резко вынул его и повернулся так, чтобы она теперь не брала член в рот целиком, но облизывала его сбоку, сверху, снизу. «Ты очень красивый», — прошептала она, «особенно отсюда, снизу, мой король». «Что же ты делаешь, а?» — рассмеялся он. «Хочешь, чтобы я на тебе и живого места не оставил?» «Да», — кивнула Арина. «Ну что ж, ты сама напросилась». Максим зашел ей за спину, развязал блузку. Это ощущалось божественно, обрести снова возможность управлять руками. Максим взял ее ладонь и вытянул руку перед камерой. Провел пальцем по темному багровому следу на ее коже, в том месте, где он затянул блузку. Наклонился и поцеловал это место. Арина ахнула, но он уже занялся другим делом, стащил с нее остатки одежды и велел ей раздвинуть ноги шире. «Так?» — спросила она, расставив колени. Максим наклонился и провел пальцами по ее промежности, просунул два пальца во влагалище. «Ты совсем влажная девочка, тебя это заводит», — удивленно отметил он. «Нет, не совсем так. Еще чуть шире, принцесса. Продолжим с минетом, согласна? Можешь что-то делать руками. Я хочу кончить тебе на грудь». «Конечно, дорогой». Ирина протянула руки к его члену и обхватила его, с наслаждением почувствовав твердость теплого, возбужденного фалоса. «А потом я поставлю тебя раком и трахну сзади. Обещаешь?» — спросила Арина, заглатывая член и ускоряясь, двигая головой и руками в синхронном ритме. «Ты просто прекрасна, девочка», — прошептал Максим и положил ладони ей на затылок, направляя ее и насаживая еще чуть сильнее на свой член. Он смотрел на нее, не сводя глаз, на каждое движение ее мышц, на ее сияющие синие глаза, на ее покорную позу, нежные округлые плечи. Это просто чудо, что она с ним. «Сейчас, моя хорошая, покажи мне свою грудь», — скомандовал он, резко вынув член из ее прекрасного рта. Арина вытянулась и подалась вперед, подставив Максиму свои торчащие вперед груди. «Разведи еще ноги, сядь на попу и приподними груди ладонями, милая», — скомандовал Максим, держа свой член прямо над Ариной. Через секунду она почувствовала, как тугая теплая струя бьется ей в грудь, в соски. Темное, запретное и странное наслаждение заставило Арину потянуться навстречу этим струям, но она не могла оторвать глаз от одурманенного, страстно сияющего лица Максима. Арина размазала сперму по своей груди и потянулась губами к члену, обхватила его и провела языком по головке. Максим простонал и рухнул рядом с нею. Он обхватил Арину двумя руками, прижал ее к себе, впился губами в ее губы, заставил ее откинуть голову назад и раскрыть рот. Он положил ладонь на залитую его спермой грудь и сжал ее. «Ты такая же сумасшедшая, как и я». «Я думаю, ты прав», — прошептала Арина, уткнувшись лицом в его грудь. Максим взял ее за подбородок, провел указательным пальцем по ее губам. «Самые красивые и волшебные губы на свете. Я просто поверить не могу, что ты творила ими со мной такое». «Какое?» — рассмеялась Арина. «Я не смогу описать это словами», — покачал головой он. «Но только имей в виду, теперь я хочу, чтобы ты жила с моим членом во рту и во всех остальных отверстиях твоего тела. Я хочу делать это с тобой все время, не останавливаясь. Но ты же не можешь, это же просто невозможно, правда? Тебе же тоже нужен отдых». «Отдых?» — рассмеялся он. «Ты мой отдых. Знаешь что, пока ты еще не ушла и камера еще работает, Я покажу тебе, как долго я могу держаться. Ну-ка, моя милая, поднимай свой прелестный зад и вставай на четвереньки. Прямо сейчас?» — изумилась Арина, но одного взгляда на его член хватило, чтобы понять, что он готов к еще одному раунду. Арина вздохнула и покорно поднялась с места. Максим проверил камеру и показал ей, куда и как встать. «Дубль второй, любовь моя. Сейчас я буду тебя трахать. Только не проси о снисхождении», — пробормотал он, раздвигая ей бедра. Она же стояла перед ним, готовая принять все, что он ей приготовил, и потрясенная тем, что он сказал только что. Никогда, ни в одной их извращенной любовной игре ни разу он не называл ее так. Что бы ни приходило в его голову, каким бы странным, восхитительным, непристойным и унизительным способом не решал он завладеть ее телом, он не говорил ей о любви. «Я люблю тебя», — прошептала она скорее самой себе, когда Максим сильно и грубо ворвался в ее лоно и принялся наносить удар за ударом, прижимая ее к себе за бедра. Арина оглянулась, чтобы полюбоваться своим красивым любовником, овладевающим ею с первобытной яростью и страстью. Одна его рука переместилась ниже, он нащупал ее расщелину, провел рукой по тому месту, где скользил, входя все глубже внутрь, его член, а затем он нашел ее клитор и принялся терзать его, лишая Арину остатков самообладания. Никакого разума, только первобытные чувства, только животное наслаждение, сопротивляться которому нет ни сил, ни желания. Его пальцы кружили вокруг ее клитора, его член разрывал ее лона, его губы шептали что-то ей на ухо, он целовал ее шею, сжимал до боли ее соски. «Не кончай». «Нет, еще рано», — говорил он. «Я хочу, чтобы это было долго. Бери меня, как ты хочешь. Бери целиком. Я твоя», — как сумасшедшая шептала она, добровольно насаживаясь на его фалос, наслаждаясь каждой каплей возбуждения и боли, ее нежности и его власти. Его руки гуляли по ее телу, не оставляя ни одного места необследованным, лаская ее плечи, руки, грудь, соски, ягодицы, впадины и ложбинки. Это было почти невозможно вынести, настолько напряжены были нервы и мышцы, все ее тело дрожало под умелыми ласками. Простонав, Арина вдруг почувствовала, что в ее руках уже не осталось сил. Она сползла вниз и легла грудью на ковер, положив мокрый, вспотевший лоб на ладони. Максим навалился на нее сверху, продолжая насаживать ее тело на свой ствол, овладевать им так, что оно больше не принадлежало ей. Ее ягодицы тянулись навстречу его члену. Она изгибалась и вторила каждому удару его бедер протяжным грудным стоном. Его тяжелое мужское тело лежало на ней, вдавливало ее в пол, не давая двигаться, почти не позволяя дышать. И это нравилось ей до головокружения. Стало жарко, как около натопленной русской печки. Их тела покрылись потом от напряжения, но Арина не обращала ни на что никакого внимания. Самая важная зона ее тела — ее влагалище, ее женская суть, где сейчас сосредоточились все ее чувства. Она принимала в себя мужчину, добровольно и с радостью подставляясь под град ударов сильного, безжалостного члена. «Сейчас, родная, давай! Можно!» — глухо простонал Максим и нежно сдавил без меры напряженный, возбужденный клитор Арины. Она послушно последовала за ним, подчинившись его приказу, и ее тело задрожало в яростной истоме, ее лоно сжималось и разжималась хаотично и бесконтрольно, обнимая, целуя и лаская глубоко внутри извергающийся в оргазме член Максима. Они кончили вместе. Это было настолько прекрасно, что на секунду Арине показалось, что она может сейчас умереть, что ее сердце просто не выдержит таких эмоций. Она бы хотела, чтобы они остались в этом моменте навечно. Но момент прошел. Максим тяжело дышал, но его тело уже остановилось. Яростный первобытный танец был исполнен до конца, но его член все еще оставался в теле Арины, и ей это нравилось. Максим приподнялся немного и улегся на ковер рядом с нею. Он прижал ее к себе, положив одну ладонь на ее грудь, а другой накрыв ее промежность, и прижал ее таз еще крепче к себе. Он нежно поцеловал Аринину шею и глубоко вдохнул. «Я люблю тебя, девочка», — тихо признался он. «Слышишь ты меня, а? Я твой, понимаешь? С того самого момента, как я увидел тебя в комнате с этим чертовым жирафом. Я просто не понимал еще, но это так. Я тебя люблю. Если у тебя есть вопросы, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Если ты разлюбишь меня, я буду держать тебя силой. Тебе придется простить меня за все, что я с тобой сделал. Говори, чем я могу отплатить тебе, только не забирай себя у меня. Я сотру запись, останусь жить в Москве, займусь разведением жирафов. Я сам не знаю, зачем я постоянно мучаю тебя, ведь я так люблю тебя. И черт его знает, что с этим делать. Ты меня вообще слышишь, Арина? Он выскользнул из ее тела, и Арина вздрогнула от неприятного чувства пустоты в себе. Максим развернул ее и вгляделся в светящиеся от счастья глаза. «Что?» — спросил он, глядя, как улыбка осветила ее лицо. «Я тоже люблю тебя. Очень-очень сильно люблю», — прошептала она, обессиленная. «Я люблю тебя больше», — Максим склонился и поцеловал ее в губы. «Но ты должен пообещать мне кое-что», — пробормотала Арина, не отрывая своих губ от его. «Что только захочешь, моя хорошая. Я хочу, чтобы ты еще много-много раз делал со мной все эти вещи, эти сумасшедшие игры. Наверное, я тоже извращенка, но они мне очень нравятся. Ты самая ненормальная женщина на свете. Это безусловно, раз ты все еще здесь со мной и хочешь еще больше. Ты уверена? Ты не шутишь? Не дразнишь меня? И еще кое-что». Арина прикусила губу в нерешительности. «Еще? Помимо того, что просишь меня продолжать все эти безумства и игры с твоим прекрасным телом?» «Да, еще. Не стирай запись, ладно? По крайней мере, давай ее сначала посмотрим. Все-таки это, наверное, очень сексуально. Ты хочешь посмотреть, как я тебя трахаю?» Максим одновременно выглядел потрясенным и заинтригованным. Игривая улыбка появилась на его губах. «Это что, преступление? Ты такой красивый, когда занимаешься любовью», — прошептала Арина, и краска залила ее лицо. Максим рассмеялся и крепко прижал ее к себе.